Просторы ширь, поля ратного, поля житного, жизни полосы. До срединной межи, сквозь века и года, наша поступь разве так же тверда, так же ли мысли чисты и легки, как то было давно, где уж ныне дно, где глубины в земле, где отвесов полно, сквозь завесу и снов. Сквозь прорехи оков, синий небес в облаках, среди рощи тишград восстает, среди утесов миры, там и дальности снов, тропы многие там, а латырь средь вящих и звезд, там праматери жива, там кузнец наших стоп, млечность, близость отцов, где и предков стезя. Мидгард в наших сердцах, дальность в слезах. Мы приходим сюда, вспоминаем, любя, отторжение дна, воскрешение полной грудью дыша. Что же ищешь в пылу, проходя сквозь тумана в пургу, вновь в огвалде смердя материальный отлен? Но бежишь за иллюзиями вслед, отторгая себя, забывая края, где уж дадено все, где простор, чудеса, где земля ведь жива, где и ветер, и огни, и вода, говорят и с тобой, где иллюзии и крах, а душа вновь вольна. Прорастает трава, сходит вновь та зорница твоя, в них лучи сквозь тебя идет, в осеница полей, мироздание дней. Говоришь сам с собой, да восходишь над мглой, как и тень. Отторжение ума, восполняя себя, тихо шепчет ручей. Ты вливайся в меня. Тихо плещет вода, заполняя купель, оттесняя беду. Чистка вновь и телес, наполняя мечтой, дойдя за звездой. Путеводность души, ширь, простор, где единое все. Где вновь предки стоят, да с богами во плоти речи ведут. Сказ сей ведь прост, чудодейственно все, возлюби ты себя, окружение свое, воплощай, что душе дано.